Здравствуйте. Сегодня я хотел снова поговорить с вами о Платоне, продолжая ту лекцию во время коронавируса, во время эпидемии, которую я недавно прочитал. Эта лекция будет посвящена центральной для платонизма проблематике разделенной линии, divided line. Как я говорил в предыдущей лекции, последняя часть Федона, где Сократ повествует о посмертной географии, о географии души, является ключом к всему платонизму, к всему объему платоновской мысли. Вот сегодня мы посмотрим, так ли это, например, применительно к фундаментальной теме разделенной линии и к теме платонской, знаменитой платонской пещеры. И посмотрим, также убедимся, что именно нового, что именно оригинального, что именно необычного добавляет нам эта посмертная география Федона. Я напомню кратко сейчас основную мысль Федона и то, о чем я говорил. Сейчас прошу прощения. Соответственно, вот я говорил о том, что Сократ перед смертью описывает тот мир, каким он является на самом деле, то есть некий философский мир. Здесь очень интересно, что этот философский мир, он удивительным образом напоминает терминологию и язык алхимии, язык герметической философии, который обычно добавляет термин философский, понятию камень, философская вода, философский огонь, философская сера, философская свадьба. То есть, понимая под этим что-то особенное. И этот герметический язык, который добавляет понятие философский, прилагательный философский, к различного рода предметам, указывает на их выделенность, на их особенность. Так вот, скорее всего, такого рода словоупотребления, такие лексические конструкции восходят именно к этой посмертной географии Платона и Сократа в Федоне. Иными словами, когда Сократ говорит о том, какова истинная земля, каков истинный воздух, что такое истинное небо, истинное солнце, истинная луна, можно сказать, он имеет в виду философскую луну, философское солнце, философский воздух. И здесь вот мы видим как раз в этой модели, которую я реконструировал, как бы схематизации последнего завета Сократа перед смертью, можно сказать, что в таком случае, если эта гипотеза верна, философским будет называться, философским предметом, вот в широком смысле, философским объектом в алхимическом смысле, будет называться именно то, что Сократ говорит об истинной земле, об истинном воздухе, об истинной воде, об истинном небе, то есть элементы того гиперборейского мира, той гиперборейской онтологии и космологии, куда восходит душа философа после смерти, если она справилась со своим земным испытанием. Иными словами, алхимия или герметическая традиция, прилагая термин философский к тому или иному объекту, предмету, имеет в виду вот этот посмертный мир гипербореи, эту гиперборейскую космологию, онтологию, когда она, и поэтому философская вода не мочит рук, как говорят алхимики, философский огонь не жжет, потому что это совершенно другая реальность. Можно говорить о философском теле, и это философское тело будет соответствовать телу славы или телу воскресения. Можно говорить о философском небе и философской земле, которые принципиально отличаются от нашей земли, потому что мы живем не на земле, как говорит Сократ, а мы живем под водой. Когда мы выплываем, как рыбы после смерти, из под этого из этой нашей впадины, которую мы считаем жизнью, мы и оказываемся на философском берегу, мы посещаем философский храм, мы обретаем философское тело, и мы получаем доступ к философским богам, если мы правильно проводим вот эту счастливую гиперборейскую жизнь, мы видим философское небо, мы видим философское единое, мы видим философский свет, философскую луну, философское солнце, философское небо, то, что я назвал элементами с понятием штрих или один. Вот это и есть вот этот индекс, добавленный к какому-то предмету, и делает этот предмет философским. В таком случае Сократ говорит о истинной земле, о подлинной земле, соответственно, о подлинном воздухе, истинном небе. И таким образом вот это замечание еще раз подчеркивает, что можно говорить о земле, можно говорить о философской земле, можно говорить о человеке, можно говорить о философском человеке. Это совсем другой человек. Вот тот человек, которого мы считаем человеком, это подводный человек. И, соответственно, есть еще один уровень, еще одна земля, это адская земля, которая представляет собой уже некую тень от этого обычного нашего подводного человека. Соответственно, это двойной симулякр по отношению к философскому человеку. Обычный человек – это симулякр философского человека, а покойник или житель, обитатель ада, обитатель мира теней – это симулякр второго уровня, симулякр вот этого подводного человека. Вот я напомнил общую картину и хочу сейчас прочитать там буквально коротенький пассаж о том, как Платон в государстве вводит учение о разделенной линии для того, чтобы сочетать эту картографию, вот эту схему из Федона с базовой гносеологической моделью самого Платона. Вот мы обращаемся к государству. Государству и читаем тот пассаж, о котором идет речь. Это конец шестой книги, следующая, седьмая, которая начинается, собственно говоря, с важнейшего философского образа пещеры. И этот фрагмент в этой двойной линии предваряет изложение философского мифа о пещере, который является, ну, по общему признанию, главным и общепризнанным центром всего платонического мировоззрения. Соответственно, вот что говорит Платон. Есть двое владык. Один надо всеми родами и областями ума постигаемого, другой, напротив, над всем зримым. Итак, есть два вида, дальше он говорит, зримый и умопостигаемый. И вот тут, когда он сказал о двух владыках, о двух областях, о двух царствах, о двух зонах онтологии и гносеологии, мы сейчас это увидим, Платон продолжает свою метафору следующими словами. Для сравнения возьми линию, разделенную на два неравных отрезка. Ну вот с этим неравных отрезков, с этим фрагментом существует огромная такая историко-философская полемика, потому что, во-первых, не знаю, в каком смысле неравным их разделить, что важнее или что больше просто. Важнее это ясно для Платона умопостигаемый, умопостигаемый вид или рода и область умопостигаемого мира. Но изображать ли его более маленьким отрезком вот этого половины, более маленькой половины, меньшей половины этого отрезка или больше, это зависит от того, как мы посмотрим к понятию «больше» или «меньше», потому что идеи меньше, чем вещи, потому что все эти вещи, много вещей, конкретных вещей сводятся к одному и тому же эйдосу, к одной и той же идее. Поэтому, собственно, тогда в этом случае мы постигаемый мир должен быть меньше, чем такой зримый. С другой стороны, важнее это как раз умопостигаемый. Поэтому, может быть, сделать неравенство этой линии в другом направлении. Но, кроме того, еще есть и чисто лексологический спор, а имеется в виду неравных отрезка. Потому что есть версия, тоже обоснованная, что речь идет о двух равных отрезках. Вот исходя из того, что здесь есть некоторая неопределенность, я предлагаю вот не зацикливаться на этом вопросе, равны эти отрезки или неравные. Ну, представим себе так, что мы их делим равно, но не имеем это в виду, просто как будто у нас так получилось. Поэтому мы слово «неравные отрезки» Платона, мы пытаемся интерпретировать. Да, неравные, мы их рисовали неравными, но у нас получилось, как получилось. То есть вот в определенных случаях в философии очень важно, в отличие от естественных наук, и особенно в отличие от механики или производства каких-то инструментов или товаров, очень важно сохранить некоторую неопределенность. То есть мы хотели что-то сказать, у нас не получилось, и даже тот факт, что речь соскальзывает у нас, или какое-то действие соскальзывает с этой философской программы, может быть, это гораздо важнее для постижения истины, потому что истина не дана в этих финальных, конечных формулах. Мы ищем ее, мы живем в ее поиске, и поэтому даже наши ошибки приобретают очень большое значение. Может быть, благодаря этой ошибке и складывается некая система, которая на самом деле после обнаружения этой ошибки не будет разрушена. Ошибку можно потом как-то уточнить или даже понять ее смысл. В философии все очень-очень тонко, очень деликатно. Итак, вот на слово «разделенную» на два неравных отрезка я предлагаю запомнить, что они неравные, учесть, что кто-то считает, что они равные, и добавить к этому, что мы не знаем, как их рисовать с толком. То есть, какая часть этого неравного отрезка больше, а какая меньше, и как это толковать. Вот видите, какое количество неопределенности с этой уже разделенной линии, а она базовая. Я предлагаю в таком же неопределенном состоянии ее и оставить. Вот мы все зафиксировали, все поняли рационально, и дальше двигаемся дальше. Платон продолжает. Каждый такой отрезок, то есть область зримого и область умопостигаемого, раздели опять таким же путем. Причем область зримого ты разделишь по признаку большей или меньшей отчетливости. Тоже запомнили. Тогда один из получившихся там отрезков будет содержать образы. Я называю так прежде всего тени, затем отражение в воде и в плотных, гладких и глянцевитых предметах. Одним словом, все подобие этому, чему-то этому. В другой раздел, сходным с этим, ты поместишь находящиеся вокруг нас живые существа, все виды растений, а также все то, что изготовляется, то есть инструмент. И разве не согласишься ты признать такое разделение в отношении подлинности и неподлинности, как то, что мы мним, относится к тому, что мы действительно знаем, так подобное относится к уподобляемому. Сейчас мы вернемся к этой формуле, но мы продолжим, чтобы закончить эту схему и быстрее ее визуализировать. Дальше. Рассмотрим, в свою очередь, разделение области умопостигаемого. То есть это мы рассматривали области видимого, в которых фиксируем некие изображения и сами предметы. И такое же разделение мы применяем к области умопостигаемого. По какому признаку надо его будет делать? Его собеседник Сократ спрашивает. Итак, по какому же? Один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем, другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющей, без образов, какие бы были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь, то есть познающая душа. Дальше вы можете прочитать сами, Платона. Мне же интереснее перейти к той схеме, которую мы, собственно, и будем обсуждать. Вот эта схема. Сейчас, секундочку. Вот эта схема. Вы ее видите? Я нет. Вот. Соответственно, которая представляет как раз Грэмэ Диха Тет-Мэменен. Грэмэ Диха Тет-Мэменен. То есть это Грэмэ Диха Тет-Мэменен, это и есть разделенная линия по-гречески. Разделенная надвое линия. Вот сама эта линия. Вот мы ее разделили, видите, мы как бы ее делили, и сами толком не знаем, правильно у нас получилось, равные это кусочки или не равные. Например, если вот плохо видеть, и зрение такое какое-то смещенное, то вроде равное, а вроде неравное. Вот мне кажется, на этом мы и остановимся. Итак, вот одна половина линии, вот вторая половина линии. Вот это разделение. Это разделение между двумя видами диттаэйде. Один вид из этих, один соответствует о раменон генос, то есть видимый род, а раменон генос, другой ноуменон генос, умозрительный род. Все, что здесь находится в одной половине вот этой разделенной линии, этой грамме диха тетмеменон, это относится к аратон, к области видимого, а вот вторая половина, вот эта половина справа, относится к области нуитон, то есть умопостигаемого. Между ними проходит разделение. И вот это вот разделение, вот оно разделение, это первое разделение этой линии. А дальше предлагает Сократ делить и обе эти части, вот и сферу аратон видимого, и сферу нуитон, умопостигаемого, тоже, в свою очередь, делить на две части, повторяя симметрию. То есть у нас есть разделение, и у нас есть симметрия этого разделения. То есть как мы разделили видимое от умопостигаемого, так мы делим, в свою очередь, видимое на две части и умопостигаемое на две части. Вот, получается четверная модель. Две части есть у видимого мира и две части у невидимого мира. Поскольку видимый мир служит нам опорой, и нам кажется, что с ним все проще и нагляднее, да, но не проще. Но поэтому, поскольку он, в свою очередь, сейчас мы поймем, почему не проще. В любом случае, Сократ предлагает опереться на вот это видимое. Начинает свое повествование о грамме диха тетмеменен. Это, кстати, тетмеменен тот же самый корень, как атомос, атом, деление, сечение, вот эта рассеченная линия тетмеменен. Соответственно, вот он начинает именно с видимого свое описание и говорит, вот видимое состоит из двух частей. Это принципиально для онтологии, гносеологии Платона. Эти две части представляют собой образы и сами вещи. Соответственно, образы вещей. Здесь вот очень важно. Образы реально существующих, действительно существующих вещей, их отражение и их тени. Поэтому он использует такие термины для определения вот этой первой четверти этой разделенной линии. Он использует такие термины, Сократ, как «ския», то есть тень фантасма, то есть некий образ, некое представление, и изображение. Но изображение – это слишком сложно, если мы вспомним в Тимее весь мир феноменально, это тоже изображение, хотя тоже, наверное, есть какая-то, какое-то сходство, потому что это и есть, собственно, весь феноменальный мир. Но видимое может быть отнесено и к изображению тому, что падает, отражается в луже или тени от вещи, и к самой вещи. И та видимо. Но она видима двумя разными способами. В одном случае она только видима, это только фантазма, это только такой вот фантазм, только тень, только изображение. А в другом случае, вот вторая половина этого видимого мира состоит из тел. И в эти тела Сократ включает людей, вещей, животных, зверей и инструменты, нами созданные, а также стихии. То есть все, что мы видим, и то, что есть как, скажем, некоторая чувственно-телесная реальность, а это и главное значение аэстетика, эстетическая реальность, реальность, данная нам в ощущениях, аэстетика, то, что нам явлено, то, что нам явлено перед нами в качестве зримого. Вот это все составляет сферу, глобальную сферу эстетического, эстетического восприятия, а не ноэтического. А эстезис – это как раз такое чувственное, телесное восприятие. Все это входит в рамках, в рамки вот этих реальных, реальных вещей. И еще к ним добавляется дополнительное, дополнительное измерение их теней на воде. Вот эти тени на воде, тени на глянцевой поверхности, зеркальные изображения и образы, которые возникают в отражении, вот сами отражения, они с точки зрения Сократа формируют некий дополнительный раздел внутри видимого. То есть внутри видимого есть нечто действительное, такие как вот тела, и есть менее действительное, как отражение или тени этих тел. То есть есть тела и тени. Онтология видимого состоит из двух разделов, из онтологии тел и онтологии теней. И, соответственно, когда он описывает обе эти реальности, эти половины видимого, Сократ говорит, что тела подлинны, алетхия он использует к ним в отношении, они подлинно видимые, а вот тени, они не алетхия, они не ле алетхия, они не истинные, они кажутся, они подобно сущие телам. То есть тени обладают особой формой онтологии. Они подобно сущие. Они не едино сущие в отношении тела, а именно подобно, омоусиус. Они созданы по подобию тел, эти тени. Так вот, тела и тени вместе составляют онтологию видимого. Это очень важно. Таким образом, разделение мира на видимое и невидимое, с чего под невидимым понимается умозрительное у Платона, повторяясь в сфере видимое, где уже видимое делится на две части, вот это деление внутривидимого создает еще одну важнейшую онтологическую и гносеологическую границу, но только уже не между умозрительным и эстетическим, не между феноменом и мышлением, а внутри феномена, внутри видимого, внутри оратон, то есть того, что мы видим, мы разделяем все вещи на два момента. С одной стороны, есть вещи сами по себе и есть их тени. Вот тут становится понятна некоторая довольно такая вот сложное движение платоновской мысли, почему он изгоняет из идеального государства художников или поэтов. Потому что с его точки зрения художники и поэты, они же принадлежат к сфере теней. Они создают образы вещей. Они создают образы того, что они видят, того рассказывают о том, что слышат. То есть они как бы продуцируют и конституируют реальность второго рода, которая представляет собой некую посмертную тень вещей самих по себе. То есть те, кто создает изображение тел, представляют собой неких таких исказителей эстетического. То есть эстетическое содержится в вещи, эстетическое содержится в теле, эстетическое содержится в факте и в акте феномена. А те, которые изображают этот акт или этот факт, они на самом деле создают некую тень на воде. То есть они создают фантазмы, и тем самым их творчество, их деятельность относится к этой низшей четверти всей онтологии. То есть они, по сути дела, создают, дублируют вещь тенью. Но это является как раз фундаментальным уходом от подлинной онтологии телесного мира. То есть в самой сфере видимого как бы есть по-настоящему видимое, а есть что-то видимое, но уже склоняющееся, такое рассыпающееся к невидимому, потому что тень видима, но она уже полпути по дороге к невидимому. В каком-то смысле тень – это невидимое, которое становится видимым. Знаете, почему я понял? Сейчас расскажу. Или, наоборот, это движение видимого по пути к невидимому. То есть, на самом деле, вот этот первый фрагмент «Divided Line», разделенные линии, «Grammae Dicha Tet Memenon», вот эта вот первая четверть имеет очень интересный статус. Вот, как правило, на статусе, онтологическом статусе тени, философы и гносеологи, и онтологи, даже изучающие Платона, долго не задерживаются. То есть они быстро проскакивают к этому разделению между видимым и невидимым, начинают перемещаться в сферу гносеологии и забывают как следует, так медленно, не спеша, а в философии это категорически запрещается спешить. Тот философ, который спешит, он просто выпадает из категории философии. Философия – это очень медленная вещь, очень медленная, спокойная. Она требует внимания, она требует очень большого свободного времени. Поэтому, когда мы находимся в карантине, вот самое время, мне кажется, заниматься философией. Нас все равно никуда не пустят, там никуда нельзя. Не надо рваться. Надо остаться здесь, вот на остаться в философской комнате, в философской обители, да, Людмир Философаль, и никуда не спеша размышлять над этой фигурой. Тем более здесь столько греческих текстов. Вот, пожалуйста, давайте думать об этом. Итак, в сфере видимого Сократ разделяет два рода, уже внутри рода видимого, два подрода, субгенуса такого. С одной стороны, вещи и их тени. И каждому из этих миров соответствует, и каждому из этих половин соответствует некий мир. Здесь мы можем вспомнить то, что мы говорили с вами о посмертной географии Сократа в Федоне. К чему соответствует то разделение, о котором мы только что говорили, в рамках видимого? И когда мы анализировали онтологию тени и специфику ее бытия, и специфику ее онтологического статуса, мы уже вот как-то подходили даже с точки зрения терминологии к тому, что тень, будучи чем-то видимым, она, в общем-то, тяготеет к невидимому. И само видимое, переходя в тень, оно утрачивает свою связь вот с этой онтологией видимого. Оно само по себе, то есть невидимое через тень приобретает видимость, а видимое через тень склоняется, сползает к невидимому. И если мы сейчас обратимся к нашей картине Федона, к его посмертной географии, мы видим эту линию очень хорошо. Вот она, Лидия, это ад. То есть тень этот, это ад. В аду находится скиа, то есть тени. Соответственно, и мир ада, который находится в антихтонусе, в подземной земле, подземные реки, подземные моря, подземные огни, подземные города, подземные небеса, подземный воздух, предметы подземного мира, они представляют собой именно тени. То есть на самом деле существует земля теней, существует как... Существует гиперборейская земля, философская земля, так существует земля теней, земля в отражении в воде. И здесь опять очень понятно, что речь идет о воде, потому что воздух для покойников, для теней, для трупов, для душ, которые бродят по Аиду, этим воздухом является то, что для нас вода. Отсюда вот фантазм на воде, на глянцевитой поверхности, вот этот образ. Иными словами, сфера, которую Платон включает в первую половину разделенной линии, в сферу аратон, это область, которая соотносится с нашим миром людей, которые в данном случае выступают как видимое. Вот это видимые люди, они живут среди видимых камней, видимых зверей, видимых деревьев, видимых храмов, видимых стихий. И это оратон, это вот одна часть этого видимого мира. И в этот видимый мир, парадоксальным образом, оратон включается еще и невидимый мир, который на самом деле... также далек от подлинно невидимого ноэтического постигаемого мира, как и сам телесный мир. То есть здесь возникает очень интересная идея, что есть в сфере имманентного, в сфере эстетического, в сфере подлежащего закону видимости, есть две части, есть две зоны, две онтологические сферы. Одна – это сфера тел, вот мир, который подлинный с точки зрения видимости, с точки зрения телесности. И есть его отражение. Это ад. Вот в аду все то же самое, как и у нас, только более раскрошенное, более проеденное солью, более тленное, более распадающееся, менее фиксированное. Это именно мир теней, это мир фантазмов, это мир таких свободных черных двойников, когда тени обретают собственную жизнь. И вот интересно как раз, что покойники необразные отбрасывают теней. Это такое известное представление. Почему? Да потому что они сами тени. Покойники не отбрасывают теней, и духи не отбрасывают теней, духи ада не отбрасывают теней, потому что они сами и есть тени. Они есть тени, и они есть такие вот знатные художники, поэты и люди искусств, которые занимаются воспроизводством телесной действительности. На самом деле Платон изгоняет художников и поэтов из идеального государства, потому что они люди ада, им место в аду. Поскольку то, чем они занимаются производством теней, производством фантазмов. Они фактически ткут своим творчеством, ткут антологию Аида, Гадеса, ада. И вот таким образом в сферу видимого включается еще невидимое, а по-гречески Аидес – это как раз не Гадес, Аидес – это невидимое. Таким образом, уже в сам половина видимого мира в этой разделенной линии, divided line, у Платона занимает ад. Возвращаемся к нашей схеме. Вот как нам помог Федон. Смотрите, Федон с его посмертной географией обратил наше внимание на совершенно, для многих, я думаю, все-таки, не будем так уж лукавить, для многих неожиданно антологию, не будем лукавить, чтобы мы все это понимали, и для многих неожиданную антологию Граме Диха Тетмеменен, как сложно мне удается произносить это греческое слово, Тетмеменен. Граме Диха Тетмеменен. Итак, вот эта часть, первая часть видимого мира относится к миру Ския, мира теней. Это ад. Итак, в видимое включается телесное и его адский дубль. То есть существуют тела и тени. Тела и их инфернальные фантазмы. И все это, все еще только видимый мир. Вот это вывод, который можно сделать, с одной стороны, сосредоточившись на этом внутреннем делении в онтологическом порядке того, что Платон называет оратон, то есть, видимо, и с другой стороны, сочетая с этим как раз другую схему из посмертной географии Федона. Вот с помощью этого наложения концептуального мы начинаем понимать, насколько непросто все даже с видимым миром. Но правильно разобраться, насколько сложно все обстоит с видимым миром и какие онтологические различия существуют в нем, необходимо для того, чтобы понять и вторую половину. То есть то, как Платон описывает природу и структуру ноэтон, умозрительного мира. Ведь он ссылается как раз на эту первую дихотомию, на эту первую симметрию, на эту первую дуальность, на разделение внутри видимого мира между вещами и тенями, как образец для понимания ноэтона. И если различие между вещью и тенью, или вещью и ее отражением в воде мы понимаем, то Платон, конечно, явно листя нашим ментальным способностям, он говорит, ну вот если вы это поняли, то, что я вам рассказал про видимый мир, он говорит это в одном предложении, то, соответственно, дальше вы перенесите это теперь на невидимый мир. Вот почему так важно разобраться с этим различием, с этим разрывом внутри видимого мира, с этой онтологией. Почему так важно, соответственно, обратиться к посмертной географии Федона, которая уже придаст нам такую насыщенность философского мифа для того, чтобы разобраться с этой фундаментальнейшей проблемой платонизма. Ну, теперь мы во всеоружии, мы поняли, что когда нам речь, когда Платон говорит об оратонной сфере видимого, он включает туда ад, это очень важно, он включает туда два царства, царство Посейдона, среднего царства, и царство Аида, Гадеса, то есть два брата Зевса, между которыми были поделены средние и нижние миры, они относятся именно к этой сфере, к оратон. И вот, несмотря на тот парадокс, что в оратон, в сферу видимого, включается также и невидимое, потому что ад, невидимое, аид, гадость, это ведь не совсем невидимое. Мы же видим там тени, мы видим, что мы что-то там различаем. Значит, это такое невидимое, которое по отношению к нам невидимое, к светлому миру тел. Но по отношению к такой полной черноте это нечто видимое, это фигуры, написанные черным по черному. Соответственно, и вот эти фигуры, ткань, онтологию ада и создают художники-реалисты, по крайней мере, художники-реалисты. Все, на этом мы закончили разбор оратона. Дальше. Для Платона эту дуальную модель видимого мира, оратон, необходимо взять в качестве некого символа для того, чтобы понять, что такое ноэтон, что такое умозримое, умозрительное. И здесь он говорит, проводит двойную симметрию. С одной стороны, вся сфера, вся вторая половина общего отрезка, общей линии, Громея, Диха, Тетмеменен, вот эта вторая половина Громея, Диха, Тетмеменен, которая связана с умозрительным, она относится ко всему видимому миру, как тела относятся к теням. То есть онтологическое и гносеологическое соотношение умозрительного мира сопоставимо, аналогично, гомологично, симметрично тому, как тела относятся к теням. Соответственно, умозрительный мир есть нечто подлинное, есть алетея, есть истинное, а весь видимый мир, включая мир тел, это тени идей. То есть, по большому счету, если тень живет в аду по отношению к нашей жизни, то мы живем в аду по отношению к миру истинных идей и истинного духа. Здесь самое время вспомнить о нашей изначальной схеме посмертной географии Федона. Вот о ней. И здесь мы видим, что, то есть, вот для чего нам нужно было разобраться с разделением внутри видимого. Потому что, когда мы переходим к миру невидимого, а точнее ноэтон, то есть умозримого, мы переходим в верхнюю половину этой посмертной географии. И для того, чтобы понять, как эта верхняя половина всей нашей посмертной географии Федона соотносится с нижней половиной, мы можем взять в качестве образца то, как нижняя половина нижней половины, нижняя четверть всей этой картины соотносится с земным миром, от которого мы, в общем, отталкиваемся. Нам дан мир тел, вот тот мир, который мы считаем единственным, мы от него откладываем вниз мир теней, но так же, как мы отложили с такой же ясностью, с пониманием, с такой же пронзительностью, с такой же готовностью строго прочертить линию, разделяющую тело и его тень, или предмет, и его изображение на воде, вот с такой же определенностью и решительностью платоник проводит линию между умозрительным, то есть мыслью, идеей, и видимым телесным миром. Соответственно, у нас нет сомнений в том, что дерево более действительно, чем его изображение. Вот для платоника также нет никакого сомнения, что идея дерева более действительна, чем само дерево. Для платоника дерево, человек, предмет, мир, государство, стихия, небо, земля – все это, когда оно становится видимым, когда оно становится данным нам феномене, есть не что иное, как тень. То есть наш мир, видимый мир, с точки зрения умозрения, есть приблизительно то же самое, чем является ад с точки зрения тела, с точки зрения нашей жизни. В принципе, мы в этом смысле живем в посмертном мире. Мы умерли, мы в аду по отношению к жизни духа и жизни души, к жизни идей, по отношению к ноэтическому, умозрительному бытию, мы в аду. Мы попали в царство теней, и, соответственно, статус этого мира, статус телесного мира для подлинной ноэтической философской реальности такой же, приблизительно такой же, как статус теней по отношению к нашему бытию. Вот это самый главный вывод, но это, пожалуй, вот это как раз вывод не особенно оригинальный и новый, но чрезвычайно важный при этом. Чрезвычайно важный. Итак, в Громея, Диха, Тетмеменен мы уже, определив соотношение между подлинными телами и их тенями, можем спроецировать это разделение на различие между сферой идей, мыслей, нуэтон и сферой тел. Это второй вывод, принципиальный из нашего анализа Грамме Гиха Тетмеменен, разделенной линии, divided line, который нам чрезвычайно полезен и значительные ключи к корректному осмыслению чего мы получили благодаря анализу Федона. Но это еще не все. Есть еще одна платоническая глубинная идея. Это разделение уже сферы умозрительного на две части. Так и поскольку продолжение симметрии затрагивает и сферу умозрительного. И здесь тоже есть некоторая симметрия, которая продолжается, которая продолжает всю общую гомологию. То есть еще раз мы сталкиваемся с разделенной линией. Опять Тетмеменен, опять Грамме Гиха Тетмеменен, опять разделение надвое линии уже теперь в сфере умозрительного. И здесь возникает вопрос, что именно и как именно Платон, в чем он нащупывает это различие. То есть, ну, конечно, мы можем себе представить, что некое мышление, сфера мышления, мы же мыслим, да, конечно, трудно, глядя на нас, в это поверить. Ну, ладно, давайте допустим, что мы мыслим. Мы мыслим, соответственно, мы можем допустить у нашего мышления некое бытие. То есть вот то, как мы мыслим, то, как мыслим, закрыв глаза, отвлекаясь от чувственных предметов, как мы их в голове, как мы дремлем, как мы их переставляем, как мы говорим, как мы строим какие-то конструкции, как мы упорядочиваем вещи в нашем ближайшем окружении, как мы строим какие-то такие элементарные стратегии, можно придать этому статус мира. Я понимаю, что для материалистов последних веков это платоническое допущение, что у мысли есть собственная автономная онтология, довольно трудно признать. Для дуалистов, картезианцев, кантианцев это еще не так трудно, то есть для тех, кого называли условно идеалистами. То есть какое-то признание такого онтологического статуса мышления для некоторых представителей школ современной философии это еще допустимо, но в целом сознание такого как бы образцового современного человека в общем-то считает, что то, что есть, это мир тела, это мир оратон, и вот это и есть мир, это и есть бытие, это и есть реальность, это и есть человек, и хватит. На этом заканчивается свое мышление, идет по своим делам. А вот когда ему говорят, что твои дела закончились, ты дома, вот тут-то и наступает такой же философский шок. Как же так? От меня закрыли, меня самого посадили в четыре стены, я теперь на них должен лезть, что ли, в течение месяца. И возникает, конечно, истерика, как-то бегать по этому маленькому видимому миру. Вместо того, чтобы понять, к чему это все было, к чему карантин, к тому, чтобы мы закрыли глаза и посмотрели внутрь, потому что, чтобы мы обратились к невидимому, чтобы мы обратились к мысленному. Так вот, если нас принудительно туда затолкать, мы, давайте поверим мне на слово, философы и люди культуры как-то согласятся, просто хотя бы из вежливости, а нет, это уже слышали. А остальные, сидящие на карантине люди, давайте последим, все равно некуда деваться некуда, проследим за мной и за этой логикой. Итак, мир мышления представляет собой особую онтологию, особый мир, особое бытие, в котором зрение, опять мы говорим, умозрительное, контемплативное. На самом деле, вот это умозрение, речь идет о том, что мы видим умом, видим глазами ума. Когда мы глаза ума открываются? Тогда, когда закрываются глаза тела. Вот глаза телесные закрываются, глаза ума открывается. Должно быть, к сожалению, так не происходит. Но для Плотина это именно так. Мы должны повернуть свое зрение, поэтому, кстати, многие пророки были слепыми. Отсюда пьеса Метерлинка слепые, отсюда Гомер изображается слепой. Это речь идет о том, что мы должны вывернуть наши глаза, зрачки наизнанку. Мы должны смотреть внутрь себя, мы должны приглядываться, привыкать к лучам ума и перемещаться в эту умную землю. Вот это и есть философия. То есть, когда у нас мы переходим от обычного предмета, от видимого предмета, телесного предмета, мы переходим к философскому предмету. Когда от обычного видения мы начинаем практиковать философское видение. Философское видение – это то видение, которое, в принципе, совпадет с нашим видением после смерти. Это правильное видимо, видение правильных вещей. Только это, сейчас эти правильные видимые вещи невидимы. Они скрыты от нас телами. А когда тела рухнут, или, по крайней мере, от нашего тела мы освободимся, вот тогда мы увидим все вещи, как они есть, вот этим философским взглядом. И философские вещи, и философские тела, и философские реки, философские ветра будут нам дуть, философские горы, философское солнце, философская луна станет нам понятным. То, что мы видим сейчас, это не луна, это не солнце, это не ветра, это не реки. Это их отражение в аду. В аду по отношению к Гипербореи. Или рая, если говорить в терминах другой традиции. И вот, соответственно, вот этот мир мышления, мир, которому не нужен телесный ковер, телесная ткань, которая бы подтвердила его наличие, который существует сам в себе абсолютно автономно, вот этот мир начинается там, где происходит это первое деление. Но в свою очередь этот мир, мир – это пространство ума, пространство духа, это ноэтон, это ума, это все, что связано с интеллектом, с умом, с мыслью, с сознанием, он по Платону делится на две части. С большим трудом мы пробились в этот мир, с большим трудом мы признали, что у мышления, у разума существует собственное бытие, и вдруг нам придется сейчас понять, что и это еще не все, что и здесь, внутри этого собственного бытия разума, разума, отвлеченного от материальных предметов, оторванного от эстетики, и у этого разума тоже есть некий разрыв. В нем существует разрыв, это важно, в нем существует рептюр, в нем существует дивайд, вот это граме диха титмаменен. Кто-то сечет этот умственный мир, и эта граница между одной частью и другой частью, вот она тоже имеет огромное значение для онтологии и гносеологии Платона. Как Платон объясняет различия между этими двумя областями невидимого мира, умозрительного мира. Одну часть он описывает так, что душа, псюхе, которая находится в процессе познания, она начинает с некого положения или hypothesis, то есть гипотеза. Hypothesis. Hypo – это под, thesis – это процесс положения чего-то. Вот это подоположение или предоположение, лучше подоположение. Hypothesis. Душа мыслит какими-то особыми способами, то есть наше сознание устроено определенным образом и оперирует оно не с вещами как таковыми из телесного мира, а с какими-то другими объектами, с философскими объектами. Вот hypothesis – это некий начальный, первая стадия философского объекта. Это сырой философский объект, еще не приготовленный в процессе мышления. А задача умозрения, задача ноэсиса, задача мышления, познания – это приготовить этот сырой философский предмет, философский объект, сделать его совершенным, сделать его готовым, сделать его полноценным. И вот, что говорит очень важно Платон, что обычно душа, если она начинает работать с гипотезисом, потому что ударение мы видим гипотезис, по-гречески гипотеза. И вот работая с этой с гипотезой, Платон говорит, душа тяготеет к тому, чтобы от нее перейти, и дальше он использует слово, которое у нас приведено как последнее или совершенное. Это телеотен, то есть значение этого слова телеоте. Это одновременно теулете по-гречески. Вот это телеуте, это имеет фундаментальное значение, этот термин телеуте, поскольку он означает посвящение, инициацию, совершенство, завершение, последнее, цель, телос, отсюда телос. То есть это некоторая грань или предел, это то, к чему направлено, это телос, цель, это совершенство, потому что когда что-то совершается, какой-то процесс становится совершенным, то процесс этого совершенства не завершается. Это некий, отсюда у нас мы используем в русском, в славянском языке верх, для того, чтобы показать завершение. То есть мы достигли вершины, и вот и на этом все завершилось. Стало все совершенным, то есть подобным той вершине, которой и шло все дело. Но эта вершина как раз в славянском языке, она на самом деле сбивает нас этимологически полностью с толку, потому что Платон хочет сказать следующее, что когда душа начинает оперировать с гипотезой, то есть с тем, что положено внизу, она может захотеть соотнести эту гипотезу с телами видимого мира. То есть побыстрее перейти от предположения или положения, быстрее перейти к свершению этого положения, к некому тестированию, можно сказать, к реалити-чек, то есть побыстрее сбежать из сферы умозрительного, пересечь границу divided line и упереться носом в видимое. То есть видимое, когда вот предположил, вот закрыл глаза, например, здесь должно быть передо мной экран, закрыл глаза, открыл глаза, увидел экран, молодец какой, как ты хорошо все соображаешь, говорит душа, потому что ты предположил с закрытыми глазами, что перед тобой экран, открыл их, убедился, что перед тобой экран, и считаешь, что этот процесс мышления завершен, потому что ты нашел совершенство, завершение в созерцании этого видимого экрана, который для тебя подтвердил своим фактом наличия в эстетическом, то есть в телесном мире, в сфере оратон, подтвердил твою гипотезу о том, что он будет там, а его не унесут, пока ты сидел, как идиот, с закрытыми глазами. Соответственно, вот это подтвердит радость души, когда как бы предположение или положение гипотезы подтверждается неким наблюдением за видимым миром, вот это он считает абсолютно неправильным движением сознания. Это он считает поспешной, неверной мыслью. И именно к этому мышлению, к этой части мышления, эту зону мышления, он определяет совершенно особым термином – дианоя. То есть размышление. Диа – это раз, но нус – это ум. Вот эта сфера рассудка, рассуждение. Диа – это разделение. Потому что есть гипотеза, и мы с этой гипотезой спешим убедиться в ее справедливости с этого положения в мире, который лежит за пределом ноетома, за пределом умозрительной реальности. Мы бежим от гипотезы, которая формируется внутри невидимого, мы сразу же хотим добраться до последнего. А надо что? А вот надо, говорит Платон, надо совершенно не так. Надо спешить не вниз от гипотезы, еще ниже, туда, к ее совершенству, где начинается то, что можно назвать философским адом, потому что физический мир, мир тел – это и есть философский ад. Надо, и сам он ничего, кроме теней, себя не представляет. То есть поверку гипотезы надо осуществлять не обращение к философскому аду, то есть к телесному миру, а наоборот, особым процессом восхождения. И здесь Платон использует такой термин «анипоθετον». Анипоθετον, то есть анюпоθετον. Если была hypothesis, гипотеза предварительная, то, что положили под, Платон предлагает возвести взгляд еще дальше, еще глубже, еще в более внутренние сферы от этой гипотезы и соотнести гипотезу через возвышение ее до того, чем образом она является. Платон говорит, гипотеза – это тень подлинной мысли. То есть наш рассудок, наш разум – это не нечто автономное. Это, в свою очередь, тень и акт по отношению к тому, чем является образец. Поэтому от гипотезы надо, от подкладывания, подложения, надо перейти к надложению. Анюпоθετον. То есть надо совершить движение к подлинному началу, которое представляет собой сферу второй половины умозрительной части всего отрезка. Вот это уже совершенно такое невероятное действие, и сама онтология рассудка была для наших современников почти неподъемной. Но тут сказать, что на самом деле этот рассудок еще абсолютно неправильно организован, а правильно организован будет тогда, когда от некого утверждения внутри самого себя, чисто ментального, мыслительного утверждения, необходимо совершить еще восхождение к образцу, к началу, эпархен, говорит Платон, и лишь потом, когда мы гипотезу соотносим с ее ноетическим образцом, после этого лишь процессом диалектики, то есть уже сложнейшего хода, уже тогда совершать катабасис, то есть снисхождение к концу, к совершенству. Вот это, на самом деле, совсем невероятная вещь. То есть здесь речь идет о том, что правильное мышление – это совсем не наше мышление, говорит Платон. Правильное мышление, которое вытекает из этой divided line, из разделенной, из граме, диха, тетмеменен, это правильное мышление есть восхождение от гипотезы еще в более глубокие, еще в более наэтические, еще более умозрительные области. И там, Платон говорит, надо оставаться до конца, потому что это и есть цель сознания. Цель сознания – анабасис, цель сознания – восхождение. И если мы и не сходим в видимый мир, так только для того, чтобы его исправить, для того, чтобы с этим знанием перехода от hypothesis через процесс anupothetan восходить к эйдосам, к идеям, к началам вещей. Итак, существует совершенно особая область, особая зона мышления, которая связана с ноэсисом. Ноэсис по Платону – это как раз способность созерцать сами идеи, не гипотезы, которые представляют собой тени идей, не рассудочные структуры, которые составляют единственное содержание всех рационалистических философий, а он предлагает рассмотреть этот рационализм, то есть наш рассудок, просто как тень, как некий ад подлинных идей. То есть наш рассудок – это не конец и не начало. Это тень истинного логоса, настоящий нус, настоящий ум находится в радикально выше, разрывно выше, нежели рассудок. И ум и разум находятся друг к другу в отношении ад и жизнь. То есть разум – это посмертная часть, тень на воде, а ум – это то, что есть. Тут, таким образом, возникает еще одно онтологическое различие, которое мы можем соотнести в очередной раз с нашей посмертной географией, посмертной географией Федона. Вот сфера ноэтического, это верхняя половина. Вот эти синенькие континенты, гиперборейские, это города-облака, это небесные обители, это небесный Иерусалим. Там живут на берегу воздушных океанов, там живут нормальные, правильные люди. Но это лишь люди. И их мышление, их сознание, их государственность, их занятия не есть. Для нас они образцы, да, для нас они принципиально важны, но они по-настоящему должны смотреть вверх, на единое благо, на высший свет. Они должны созерцать то, что находится выше них. Поэтому Сократ и говорит, что у жителей подлинной, чистой, истинной земли тоже есть храмы. И в эти храмы приходят боги. То есть у них тоже есть некоторые различия. Их мышление, их сознание, их мысль еще не есть мысль как таковая. Они не боги, они всего лишь люди. Они, да, очень счастливые люди, хорошие, они философы, они такие люди, как все должны быть. Но они лишь люди, а боги – это еще кто-то, еще более высокая инстанция. И поэтому они строят в своем правильном подлинном мире, в мире небесном, они строят правильные храмы, которые обращены к правильному единому высшему богу, и поклоняются ему, и поют ему вместе с ангельскими хорами. Но они не сам Бог. Вот это очень важно, что на самом деле их мышление, еще, будучи чистым и правильным, философским, еще не есть сама мысль. Сама мысль – это то, что они созерцают. Сама мысль – это еще один рывок уже от этой светлой земли куда-то вверх, уже в недоступные горизонты. Вот это и есть подлинное мышление. Мышление не заканчивается возведением от видимого к невидимому. Мышление продолжается в невидимом, и теперь это уже взлет по отношению к той земле, на которой находится философ, оставивший свое тело. Смотрите, как, и это принципиально, и это и есть диалектика, это и есть философия. Если мы ограничиваем наше мышление только уровнем дианоии, только рассудка, разума, и если мы не вместо того, чтобы двигаться вверх, к истокам, еще выше, поворачивать, уже закрывать глаза самого разума и обращать их внутрь. Вот смотрите, мы говорим, что в confinement, то есть в локдауне, в нашем карантине, мы принуждены закрыть глаза, чтобы не видеть это одного и того же слишком долго. И мы начинаем понимать, что мы разумные существа, наконец-то. Так вот, полноценная платоническая операция – это уже внутри этого мышления еще раз совершить подобную операцию. Надо закрыть еще раз глаза, чтобы не видеть содержание нашего бредового сознания, а увидеть те архетипы, те идеи, те начала, которые в нем хаотически копошатся. То есть это еще один фундаментальный подъем. Подъем с небесной земли вверх к истоку. Вот это и есть с точки зрения Платона настоящее мышление. И это диалектика, то есть от гипотезы, которая представляет собой лишь тень мысли. Мы восходим к эйдосу, к началу, закрывая глаза, преодолеваем еще одну грань, еще одну divided line, еще одну граме дихе тетмеменен, и уже оттуда, с предельных горизонтов созерцания небесного света, мы уже можем судить, выносить суждения, вот эти суждения о телеуте, о последнем, о телах, о государстве, о том, как лучше справляться с какими-то проблемами на основании этого диалектического метафизического возвышения. Конечно, многие не захотят оттуда возвращаться, но это неправильно, говорит Платон в пещере как раз в следующей книге, которая и предуготовляется вот этим пассажем о разделенной линии. Это неправильно, восходя к верху мышления, к этим, к пику сознания, к пику ума, после этого мы должны, философ должен спуститься вниз, и несмотря на брезгливость, преодолевая брезгливость, жалость, сожаление, ну вот все вот те чувства, которые просто выводят из себя, все равно продолжать настойчиво и последовательно пытаться исправить и поправить что-то в зримом мире вещей, приведя в соответствие с этими небесными архетипами и используя для этого вот эту нижнюю половину ума, дианою. Что здесь еще очень... Да, можно сказать, что вот этому качеству Платона, вот этому уму как таковому, соответствует такое понятие, как фронесис. Фронесис это как раз у Платона, это мышление в самом себе, это мышление, в отличие от Аристотеля, другое толкование фронесис. Для Платона фронесис – это мысль сама в себе, сама по себе, совершенно не зависящая даже от гипотез. Вот смотрите, не дискурсивное рациональное мышление, а протомышление, мышление в самом чистом состоянии является и мышлением в каком-то смысле о самом себе, мышление об идеях, это бесконечная сфера. Она проецируется в дианою, в рассудочное, дискурсивное знание. И дальше, вот здесь очень интересно о четырех уровнях мышления, о котором тоже в этом пассаже речь идет, об ноэсис, дианы, пистис и экосия. Обычно их тоже соотносят с этими четырьмя частями разделенной линии. Но вот когда я пытался их соотнести, у меня, честно говоря, не очень сложилась полностью эта картина. Потому что, да, в отношении ноэсис это очень точно. Ноэсис или фронесис – это как раз то созерцание самих идей, то есть восхождение от гипотезы к верху. Кстати, вот в русском славянском языке это и будет совершенство. Совершенство – это поднятие к вершине, к верху. Это достижение не конца, скорее, а именно начала, вершины. Потому что вершина – это не конец, это начало. И вот достижение этой вечной вершины и есть совершенство. То есть в нашем языке это как раз вот будет «аню посетон», то есть движение вверх, к вершине. Соответственно, вот это движение – это ноэсис, это нормально и корректно. Следующий уровень, вторая часть ноэтон, умозрительного мира, мира мышления – это дианы. Тоже можно согласиться, они прекрасно подходят. Но вот дальше начинается некая сложность, потому что термин эйкосия, то есть сфера образов, оно в равной мере по сравнению с ноэтоном, относится и к видимым теням, и к телам. Все это эйкосия. Соответственно, сказать, что эйкосия – это только фантазм, то есть первая часть, да, или только тела, это будет совершенно неправильно. Соответственно, эйкосия, то есть вот эта форма понимания онтологического и гносеологического статуса образа, относится ко всему видимому миру. Весь видимый мир есть образ, образ мира невидимого. А пистис тогда, то есть вера от пейса, убедительность, именно такой вот, вероятным является то, в чем мы убеждаемся. Вот отсюда вера. Вера изначально, если бы было знание, вера была бы не нужна. Вера – это то, что мы не знаем наверняка. То есть то, что мы полагаем существующим, но в этом мы еще не убедились. То есть на самом деле вера – это предварительный этап к знанию. Если она правильная вера, если эта вера ортодоксальным, то есть она наше мнение доксу правильным орто образом организует, то эта вера ведет нас к знанию. А если она не совсем правильная, то она может вести нас к обманам, к неверным вещам. Поэтому вера как бы предваряет собой подлинное духовное такое богословское знание. То есть вера является таким внешней оградой, внутри которого живет богословие. То есть мы входим в веру, потому что без веры в богословие нечего делать. Мы входим через веру в богословие, и благодаря богословию, то есть постижению через рассудок, постижению этих высших духовных световых миров, мы, собственно говоря, движемся к невозможному до конца всегда открытому постижению апофатического божества. Так вот, я бы поместил веру как раз на той линии, которая делит наитон и оратон, потому что все-таки вера принадлежит скорее сфере невидимого, чем видимого, но с другой стороны, все, во что мы верим, то и есть. И таким образом, вот это пистис, я бы предложил толковать феноменологически, как некую, как ноэсис в гусаревском смысле, то есть как то, что конституирует видимое. На самом деле, и ту грань, тот мост, на котором происходит встреча этих двух генусов, двух родов, о которых мы говорим сегодня, встреча умозрительного и видимого, они встречаются на мосту веры, на мосту пистис. И, соответственно, мы можем что-то видеть и не верить. Ну, смотрите, например, мы видим тени или какой-нибудь трюк, визуальную голограмму или какой-то визуальный фокус, и мы же ему не верим. Мы говорим, нет, это fake news, то, что нам показываете. Поэтому, а с другой стороны, чему-то мы верим. То есть даже в сфере видимого вера необходима для того, чтобы определить некий онтологический статус. Но на самом деле правильная вера, ортодоксальная вера, она не может находиться только здесь, позволять отличать предметы от теней. Это такое совсем было бы слабоумие. Хотя Прокл говорит, что тени имеют некоторую автономию. И вот он приводит такой случай, что гиены иногда в охоте на собак, если им удается гиенам наступить на тень собаки, эта собака становится подчиненные, и они уж тогда спокойно с ней справляются. Вообще, автономия теней – это очень интересная тема, отдельная тема. Но и для того, чтобы отличить тень от предмета, конечно, тоже надо быть достаточно внимательным человеком. Наверное, в аду не так это просто сделать. Хотя в аду люди, тени, вернее, души, они замечали, когда к ним приходили настоящие люди, они тоже делали вот это различие между тенью и предметом. Но все-таки пистис следует, на мой взгляд, полагать как раз на этой границе между Дианой и Кассией, где происходит вот этот диалог умозрительного мышления с миром тела. Вот здесь как раз пистис очень важна, потому что благодаря этой феноменологической эпистеологии, эпистемологии, можно так сказать, если говорить уже о таком более абстрагированном научном ключе, и происходит конституирование реальности. То есть конституирование мира оратон, отталкиваясь от мира ноитон, происходит благодаря пистис. То есть вера конституирует в конечном итоге видимый мир, по крайней мере, так обстоит дело у Платона. Вот эта линия у самого Платона не особенно развита, а тем не менее можем предполагать, что она как бы подразумевалась. А может, не подразумевалась. Я не встречал ни у Платона, ни у платоников развития этой феноменологической темы. Гораздо в большей степени это свойственно Аристотелю. Ну вот, мы и подошли к концу нашей второй лекции лекции во время чумы платонического, как это постепенно складывается в некий дистанционный платонический специфический курс. Мы разобрали две важнейшие вещи. Мы показали, как последняя часть Федона, приведенная к схеме посмертной географии, может помочь нам интерпретировать самые принципиальные моменты в диалоге Платона, в диалоге государства, и как тема разделенной линии, насколько она богата множеством философских, онтологических и гносеологических содержаний. И последнее, что я хочу сказать, что вот и у Платона, и особенно у Прокла, постоянно речь идет о, не постоянно, конечно, там время от времени, речь идет о символизме цифр. И Прокл говорит о том, что полнота духовного начала, полнота наэсиса соотносится с цифрой 1, 10, 100 и 10 тысяч, 100 на 100. А вот дальше он приводит такую странную вещь, не казалось бы, странную вещь, возможно, это связано с пифагорейской традицией, что неполнота или ущербность другое по Платону, потому что у Платона это то самое, это как раз полнота и цельность, а не это другое, это как раз ущербность. Так вот, если 100, к примеру, это символ этого, то есть того самого полноты, то символ несовершенства другого – это 75. Вот как говорит Прокл, мужское число – это 100, а женское – 75. 10 – это число Диониса, а 7,5 – это число вакханок Диониса. Вот это странное деление 100 и 75, оно обыгрывается, повторяется, на основании его Прокл делает множество разных математических, символических, крайне интересных, на мой взгляд, замечаний о пропорциях, об онтологиях, об онтологии устройства реальности, о математических закономерностях. Но я вот как раз, заканчивая эту лекцию, хотел сказать, что если мы снова вернемся к нашей разделенной линии Громе, Гиха, Тетмеменен, то мы можем уже на самом деле понять, о чем идет речь. Потому что если принять 4 четверти за 100, то 75 – это будет 3 четверти. 3 четверти – которые, поскольку речь идет о другом и умалении и у пифагорейцев, и у Прокла, то, естественно, пожалуй, было бы исключить из этих четырех четвертей для того, чтобы получить три четверти. Самое главное – ноэсис. Вот эту сферу идей как таковых, сферу ноэсиса, сферу небесного света, сферу архе, сферу истоков. И, соответственно, в этом таком ущербном, неполноценном, таком ослабленном варианте онтологии и гносеологии мы получаем очень интересную картину. То есть мир, если мы вырежем из мира вот эту одну из четвертей, из четвертей вот этой разделенной линии, то мы получим тени, мы получим тела, и мы получим рассудок. Ничего вам это не напоминает? Во-первых, это вот это как бы женское превращение мужчины в женщину, превращение 100 в 75, превращение полного в относительно полное или неполное, или совершенное в несовершенное, вертикальное в горизонтальное, такое осмысленное в менее осмысленное, происходит за счет вырезания одной из четвертей онтогносеологического ансамбля разделенной линии. Вот эти 75%. Это тень, она есть у всего, а покойники и есть только тень, есть тела, и тела они есть, и какой-то рассудок тоже присущ миру. Но вот то сознание, которое не способно закрыть глаза на само себя и проникнуть в глубину, взойти в небо, вот это сознание как раз вместе со своей телесностью и со своими тенями Вот оно и формирует некое ущербное человечество, некую ущербную культуру, ущербную философию, ущербное общество, ущербную науку. Совершенно не подлинную науку. Наука, в которой нет восхождения к архетипам, это лженаука. Это некое суеверие, когда рационализм не поднимается до диалектической способности восходить к истокам и только соотносит гипотезы с телами. Это не наука. Вот это наука 75, жизнь 75, цивилизация 75 – это та цивилизация, в которой мы живем. Заканчивая, я вот думаю, что в принципе уже явно напрашивается еще одна лекция, я ее анонсирую, таким образом, как это все применить теперь уже к самой пещере Платона, как к этому разобрать философский миф, уже с помощью двух инструментариев – посмертной географии Федона и такого анализа разделенной линии. Ну вот, давайте будем двигаться в этом направлении, будем ждать, думать. Представьте, кстати, все, что пойдет в голову на этот счет. Мне по-честно интересно читать ваше мнение, ваши оценки. Представьте, как хотите, кем, по электронной почте, или просто думайте в этом направлении, потому что мысль, она единая. Если вы что-то думаете, то и всем думается. Всего доброго. Вы смотрели вторую лекцию из цикла «Лекции во время чумы», тоже посвященную Платону и философской проблематике разделенной.